Глава 8. Дженсен проснулся от того, что его лица коснулось что-то мягкое и щекотное, но одновременно острое и царапучее. Сначала сущность швеи по привычке попыталась снять слепок реальности, но потом он спохватился, вспомнил, в какую авантюру его втравил лохматый, а также то, что внутри частного мультиверсума его способности резко ограничены. Вздохнул и открыл глаза. Ауч. Движение густых ресниц привлекло внимание сидящего рядом теплокровного существа, небольшого, покрытого равномерной текстурой бело-рыжего цвета, которую зодчий здешнего мира называл шерсть. Существо протянуло манипулятор, то есть лапу, и снова потрогало Дженсена за нос. Лапа была мягкая, но где-то внутри нее явно прятался острый предмет, даже не один. «Ты кто?» Вспомнив о том, как его учил прародитель, попытался объясниться Джен. «Мой иденти...» «Мое имя Дженсен Аркана». «Мррмяу», — ответила млекопитающая из семейства кошачьих, как говорила информационная прослойка мира. «Тоже ничего», — оценил Джен. «А чего ты хочешь?» «Мррмяу». Он с точностью до последней вибрации воспроизвел звук, который принял за имя существа. «Мя!» — хором сказала вдруг полутемное пространство вокруг и разом ожило, материализовав из себя еще 4 существ разной расцветки и пушистости. Все 5 котов уставились на гостя непроницаемо вопросительными глазами. Их явно озадачил изданный им звук. «Мяу!» Уже не слишком уверенно повторил за ними швей. Похоже, для общения эта часть местного населения использовала иные звуковые и жестовые идентификаторы. Мужчина попытался залезть поглубже в информационное поле, доступ к которому ему давал хозяин этого скопления миров, чтобы перестроить свое восприятие на новый лад. Но понял, что для полноценного общения с представителями данного вида нужно как минимум отрастить хвост, усы. «Вот видишь?» — раздался вдруг знакомый голос, прерывая поток исследуемой информации, и в темноту упал прямоугольник света от открывшейся двери. «Прелесть какая! Тебе даже слишком напрягать воображение не придется. Он мяукает вполне натурально. Ты ему что вколол?» Второй голос, несомненно, принадлежал предильщику, и в нем слышалась озабоченность. «Если этот чувак от твоих прививок чердаком протечет прямо нам на диван, ни я, ни прародитель тебе спасибо не скажем. И вообще, еще заразит мне котов чем-нибудь. А ну, брысь все с постели! Кс-кс-кс! Ты подаешь противоречивые команды». Несколько озадаченно резюмировал свои впечатления Джен, глядя на рыжего предельщика, возникшего в дверном проеме. «Даже я не понял, ты просишь представителей данного вида покинуть твою территорию или призываешь к употреблению пищи?» «От тебя брысь, а ко мне кис-кис!» — фыркнул Бат и призывно загремел мисками, которые с легкостью фокусника извлек откуда-то из стенной панели. Все 5 шерстяных существ тут же забыли про Джена и рванули к хозяину. Начали тереться о его ноги и пронзительно орать. Они не восприняли предыдущий буквенно-звуковой сигнал, больше ориентируются на положение тела и... «Без тебя знаю. Тоже мне. Переводчик с кошачьего. Рыжий бухтел и кормил котов одновременно. Ты себя нормально чувствуешь?» Функциональность данной оболочки восстановлена на 72,324% от первоначальной мощности и на 12,44% от основной сущности. «Это что он сейчас сказал?» — Ба обернулся на Ксана. «Судя по всему, теперь я буду переводчиком с пришельского», — хмыкнул его друг. «Нормально он себя чувствует, почти здоров». Но недоволен тем, что пришлось урезать свои возможности, чтобы его пустили в наш мир, правильно? Он посмотрел на Джена, и в его глазах промелькнул веселый отблеск. «Доволен, недоволен», — радостно перебил Рыжий. «Какая коржа разница? Раз здоров, звони древнейшему, пусть забирает своего питомца. Я не являюсь низкоинтеллектуальным существом, находящимся в полной зависимости от хозяина данного мультиверсума», — явно обиделся Джен. «Мои вычислительные мощности, возможности адаптации и преобразования материи качественно выше, Ксан. У меня сейчас голова взорвется. Он же вчера нормально говорил. Может, его опять напоить? Хотя нет. Надо просто вернуть посылку отправителю». «Я разве тебя чем-то обидел?» Джен, наконец, более-менее восстановил матрицу своей памяти и искренне озадачился. «Не понимаю. Вчера ты принял мой подарок и назвал свое имя. Потом лохматый что-то говорил о вреде пьянства. Мне было очень плохо». «Ага, коньяк — это яд. Его можно пить только в небольших количествах, тут понятно. А как я оказался здесь, и почему ты теперь недоволен этим фактом и хочешь меня прогнать?» «Я тебе... как это?» «А, не нравлюсь. А почему?» «Не, ржа. Заберите детсадовца, верните непонятно о чем разговаривающего мужика. А то как-то совсем стрёмно». Передернул плечами к Пинга с легким ужасом, глядя на своего предполагаемого мастера. «Хм». Джен запустил анализирующую часть сущности на полную мощность и задал ей вывести алгоритм из всех последовательностей за последние двое суток. «Хм. А еще коньяк есть?» «Немного», — сразу уточнил он, видя странные выражения на лицах предельщика и его компаньона. Заодно включив и мгновенно просмотрев записи своего существования за последние несколько часов, скорректировал разговорную речь. Судя по всему, в умеренных дозах он способствует коммуникации. «Я и сам могу достать, но лохматый опять обидится». Он что-то орал про его коллекционные бутылки времен первых потомков или как-то так. Ксан и Бат, услышав последнюю фразу, дружно поперхнулись и уставились на гостя большими глазами. Потом вытаращились уже друг на друга и наперегонки рванули куда-то в другую комнату, откуда послышался шорох разрываемой упаковки, легкий звон стекла, а потом двойной невнятный вопль. «Они сами странные», констатировал Джен, обращаясь к усевшемуся рядом с ним представителю кошачьих, на этот раз абсолютно черному от кончика носа до кончика хвоста. Согласно прописанному коду, этого вида мужчина медленно моргнул и прикрыл глаза на 3 секунды, тем самым показывая свое желание мирного сосуществования. Немного подумав, кот ответил тем же, а потом вообще влез на колени к Джену, улегся и запустил вибрацию максимального дружелюбия, сильно обрадовав пришельца. Ну, хоть кто-то следует прописным директивам и ведет себя в соответствии с понятными правилами. «А еще меня называют чудиком, мда». «Мря», — согласился с ним Пушистый. «Ты псих». На пороге снова возник Бат, глаза у него были большие и круглые, в руке он держал как-то нарочито запыленную бутылку коньяка с потускневшей наклейкой и обвиняюще потрясал ею в сторону пришельца. «Я не страдаю нарушениями химии мозга или психическими заболеваниями, как вы это называете», — пожал плечами Джен и погладил разомлевшего на коленях кота. «А вот насчет тебя у меня некоторые сомнения». Появились. Но ничего, даже если проблема существует, после объединения все физические и психологические дефекты в любом случае будут устранены.